Час спустя отец Браун, пытавшийся водворить порядок в доме, наткнулся на слугу, что-то бормотавшего себе под нос так же монотонно, как отстукивали время часы, пробившие страшный час. Слов священник не расслышал, но он и так знал, что повторяет старик. «В седьмом наследнике возникну вновь, и в 7 часов исчезну без следа». Он хотел было сказать что-нибудь утешительное, но старый слуга вдруг опамятовался. Лицо его исказилось гневом, бормотание перешло в крик. «Это все вы!» — закричал он. «Вы и ваш дневной свет! Может, вы и теперь скажете, что нет никакого рока Дарнуэев?» «Я скажу то же, что и раньше», — мягко ответил отец Браун и, помолчав, добавил. «Надеюсь, вы исполните последние желания бедного Дарнуэя и проследите за тем, чтобы фотография все-таки была отправлена по назначению». «Фотография!» — воскликнул доктор. «А что от нее проку?» «Да, кстати, как ни странно, а никакой фотографии нет. По-видимому, он так и не сделал ее, хотя целый день провозился с аппаратом». Отец Браун резко обернулся. «Тогда сделайте ее сами», — сказал он. Бедный Дарнуэй был абсолютно прав. Портрет необходимо сфотографировать. Это крайне важно. Когда доктор, священник и оба художника покинули дом и мрачной процессией медленно шли через коричнево-желтые пески, поначалу все хранили молчание, словно оглушенные ударом. И правда, было что-то подобное грому среди ясного неба в том, что странное пророчество свершилось именно в тот момент, когда о нем меньше всего думали, когда доктор и священник были преисполнены здравомыслия, а комната фотографа наполнена дневным светом. Они могли сколько угодно здраво мыслить и рассуждать, но седьмой наследник вернулся средь бела дня и в 7 часов средь бела дня погиб. «Теперь, пожалуй, никто уже не будет сомневаться в существовании рока Дарнуэев», — сказал Мартин Вуд. «Я знаю одного человека, который будет», — резко ответил доктор. «С какой стати я должен поддаваться предрассудкам, если кому-то пришло в голову покончить с собой?» «Так вы считаете, что Дарнуэй совершил самоубийство?» — спросил священник. «Я уверен в этом», — ответил доктор. «Возможно, что и так». «Он был один наверху, а рядом в темной комнате имелся целый набор ядов. Вдобавок это свойственно Дарнуэям». «Значит, вы не верите в семейное проклятие?» «Я верю только в одно семейное проклятие», — сказал доктор. «В их наследственность. Я вам уже говорил. Они все какие-то сумасшедшие. Иначе и быть не может. Когда у вас от бесконечных браков внутри одного семейства кровь застаивается в жилах, как вода в болоте, вы неизбежно обречены на вырождение, нравится вам это или нет. Законы наследственности неумолимы, научно доказанные истины не могут быть опровергнуты. Рассудок Дарнуэев распадается, как распадается их родовой замок, изъеденный морем и соленым воздухом. Самоубийство. Разумеется, он покончил с собой. Более того, все в этом роду рано или поздно кончат так же. И это еще лучшее из всего, что они могут сделать». Пока доктор рассуждал, в памяти Пейна с удивительной ясностью возникло лицо дочери Дарнуэев, выступившая из непроницаемой тьмы маска, бледная, трагическая, но исполненная слепящей, почти бессмертной красоты. Пейн открыл рот, хотел что-то сказать, но почувствовал, что не может произнести ни слова. «Понятно», — сказал отец Браун доктору. «Так вы, значит, все-таки верите в предопределение?» «То есть как это «верите в предопределение»?» «Я верю только в то, что самоубийство в данном случае было неизбежно. Оно обусловлено научными факторами». «Признаться, я не вижу, чем ваше научное суеверие лучше суеверия мистического», — отвечал священник. «Оба они превращают человека в паралитика, неспособного пошевельнуть пальцем, чтобы позаботиться о своей жизни и душе». «Надпись гласила, что Дарнуэй обречены на гибель, а ваш научный гороскоп утверждает, что они обречены на самоубийство, и в том и в другом случае они оказываются рабами». «Помнится, вы говорили, что придерживаетесь рационального взгляда на эти вещи», — сказал доктор Барнетт. «Разве вы не верите в наследственность?» «Я говорил, что верю в дневной свет», — ответил священник громко и отчетливо. «И я не намерен выбирать между двумя подземными ходами суеверия. Оба они ведут во мрак. Вот вам доказательство. Вы все даже не догадываетесь о том, что действительно произошло в доме». «Вы имеете в виду самоубийство?» — спросил Пейн. «Я имею в виду убийство», — ответил отец Браун. И хотя он сказал это только чуть-чуть громче, голос его, казалось, прокатился по всему берегу. «Да, это было убийство. Но убийство, совершенное человеческой волей, которую Господь Бог сделал свободной». Что на это ответили другие, Пейн так никогда и не узнал, потому что слово, произнесенное священником, очень странно подействовало на него. Оно его взбудоражило, точно призывный звук фанфар, и пригвоздило к месту. Спутники Пейна ушли далеко вперед, а он все стоял неподвижно. Один среди песчаной равнины. Кровь забурлила в его жилах, и волосы, что называется, шевелились на голове. В то же время его охватило необъяснимое счастье. Психологический процесс, слишком сложный, чтобы в нем разобраться, привел его к решению, которое еще не поддавалось анализу. Но оно несло с собой освобождение. Постояв немного, он повернулся и медленно пошел обратно, через пески, к дому Дарнуэйв. Решительными шагами, от которых задрожал старый мост, он пересек ров, спустился по лестнице, прошел через всю анфиладу темных покоев и, наконец, достиг той комнаты, где Аделаида Дарнуэй сидела в ореоле бледного света, падавшего из овального окна, словно святая, всеми забытая и покинутая в долине смерти. Она подняла на него глаза, и удивление, засветившееся на ее лице, сделало это лицо еще более удивительным. «Что случилось?» — спросила она. «Почему вы вернулись?» «Я вернулся за спящей красавицей», — ответил он, и в голосе его послышался смех. «Этот старый замок погрузился в сон много лет тому назад, как говорит доктор, но вам не следует притворяться старой. Пойдемте наверх, к свету, и вам откроется правда. Я знаю одно слово, страшное слово, которое разрушит злые чары». Она ничего не поняла из того, что он сказал, однако встала, последовала за ним через длинный зал, поднялась по лестнице и вышла из дома под вечернее небо. Заброшенный, опустелый парк спускался к морю. Старый фонтан с фигурой Тритона еще стоял на своем месте, но весь позеленел от времени, и из высохшего рога в пустой бассейн давно уже не лилась вода. Пейн много раз видел этот печальный силуэт на фоне вечернего неба, и он всегда казался ему воплощением погибшего счастья. «Пройдет еще немного времени», — думал Пейн, — «и бассейн снова наполнится водой. Но это будет мутно-зеленая, горькая вода, море. Цветы захлебнутся в ней и погибнут среди густых, цепких водорослей. И дочь Дарнуэйв обручится, обручится со смертью и роком, глухим и безжалостным, как море». Однако теперь Пейн смело положил большую руку на бронзового Тритона и потряс его так, словно хотел сбросить с пьедестала злое божество мертвого парка. «О чем вы?» — спокойно спросила она. «Что это за слово, которое освободит нас?» «Это слово — убийство», — отвечал он. «И оно несет с собой освобождение, чистое, как весенние цветы. Нет-нет, не подумайте, что я убил кого-то. Но после страшных снов, мучивших вас, весть, что кто-то может быть убит, уже сама по себе освобождение. Не понимаете? Весь этот кошмар, в котором вы жили, исходил от вас самих. Рок Дарнуэйв был в самих Дарнуэях. Он распускался, как страшный ядовитый цветок. Ничто не могло избавить от него, даже счастливая случайность. Он был неотвратим, будь то старые предания Уэйна или новомодные теории Барнетта. Но человек, который погиб сегодня, не был жертвой мистического проклятия или наследственного безумия. Его убили. Конечно, это большое несчастье. Requiescat in passe. Но это и счастье, потому что пришло оно извне, как луч дневного света. Вдруг она улыбнулась. «Кажется, я поняла, хотя говорите вы, как безумец. Кто же убил его?» «Я не знаю», — ответил он спокойно. «Но отец Браун знает, и он сказал, что убийство совершила воля, свободная, как этот морской ветер». «Отец Браун — удивительный человек», — промолвила она не сразу. «Только он один как-то скрашивал мою жизнь до тех пор, пока...» «Пока что?» — переспросил Пейн, порывисто наклонился к ней и так толкнул бронзовое чудовище, что оно качнулось на своем пьедестале. «Пока не появились вы», — сказала она и снова улыбнулась.